Скрюченный крокодил. Около лесенки, которая вела внутрь загородки, все время лежал согнутый, как буква «С», крокодил. У него, как видно, болела спина, и ему трудно было двигаться. В воду он сходил редко и плавал там, тоже не разгибаясь. Мы долго не могли понять, откуда у этого крокодила такая привязанность к месту у лесенки. Однажды, когда он был в воде, привезли еду. Ее привезли на лошади, запряженной в телегу. У телеги были дутые резиновые шины, и она смогла подъехать по грязи к самой загородке. Еда, тухлое мясо с костями, была упакована в кое-как сбитые ящики. Возница брал ящик, отдирал крышку и, поднявшись на лесенку, вываливал мясо через забор. Едва на дороге появилась лошадь, среди крокодилов произошло движение. Все повернулись мордами к забору и стали прислушиваться. Даже самые сонные и вялые насторожились. Шины зашуршали по траве, поток крокодилов хлынул к забору. Когда первые куски мяса полетели через ограду, внизу все смешалось. Крокодилы урчали, крякали, вырывали друг у друга куски. Самые проворные, схватив кость, выбирались из кучи, отбегали в сторону и там начинали глотать добычу. Возница открывал ящик за ящиком и швырял мясо в разные стороны так, чтобы досталось всем. В это время я заметил скрюченного крокодила. Он выбрался из воды и, волоча свое неуклюжее тело, спешил к месту свалки. Увидев его, возница швырнул кость. Она упала, не долетев шага два. Быстрый молодой крокодил схватил кость и рысью побежал прочь. Опустошив положенное число ящиков, возница взобрался на телегу, дернул вожжи, и повозка бесшумно покатилась. Лошадь шла вдоль самой ограды, не обращая внимания на дерущихся животных, осторожно ставя ноги в лужи и прядая ушами. В этот день, наблюдая жестокую схватку возле лесенки, я понял, почему так упорно держался около нее больной крокодил. В борьбе за кусок он должен быть первым. Еще я подумал, может быть, тот крокодил, что бросился ко мне в первый день, был вовсе не самым хищным и вовсе не собирался нападать на меня. Может, он просто был голоден и решил, что я пришел его покормить. И вообще, подумал я, может быть, крокодилы не так уж и страшны. Как ловят крокодилов? Я сидел около ограды и размышлял над этим, когда увидел, что ко мне бежит переводчик. «Идите скорее!» — закричал он. «Я такого человека встретил! Такого! Да бросьте вы своих крокодилов! Идемте, пока он не ушел!» Мы побежали к причалу. Там стоял смуглый молодой парень в сапогах в огромной соломенной шляпе. За голенищем у него торчал здоровенный нож. «Знакомьтесь!» — сказал переводчик. «Эрнандо — охотник за крокодилами». «Вот так раз!» «Спросите, — выпалил я, — правда, что его профессия самая опасная в мире?» Переводчик спросил. Эрнандо так и вытаращил на меня глаза. Он стоял, широко расставив ноги, и вертел в пальцах шнурок от ножа. «Он не понимает вашего вопроса, — объяснил переводчик. Он говорит, что самая опасная в мире профессия — это врач. Его брат работает в заразных бараках». Я вздохнул. «Ну, пускай тогда он расскажет, как ловят крокодилов». Эрнандо быстро заговорил. Переводчик едва за ним поспевал. «Их в заповеднике несколько человек. Он говорит, что они по очереди отправляются в болото и ищут места, где самки крокодилов кладут яйца. Прежде чем отложить яйца, крокодилиха роет ямку, а потом забрасывает ее прелыми листьями и ветвями. От того, что листья гниют, в ямке всегда тепло. Найдя такую кучу, Эрнандо разрывает ее, собирает яйца в сумку и приносит сюда, в заповедник. Здесь крокодилии яйца помещают в инкубатор, и из них вылупляются крокодилята. Крокодилят выращивают и выпускают в загоны к большим животным. У крокодилов очень дорогая кожа, ради нее их и разводят». «А как же ловля сетями? Как же петли? Как вертолет?» — растерянно спросил я. «Не нужны. Проще всего крокодилов ловить именно так». «А нож? Зачем ему нож?» Нож ему нужен, чтобы прорубать дорогу в тростнике. Эрнандо спрашивает, не хотим ли мы посмотреть, как живут маленькие крокодилята.